Глава 54. Рация. Так как в Улей, по общей версии, копируются участки чужих миров, в которых есть различные изменения, то существуют и миры, такие как наш, но с альтернативной историей. Заметки полковника. Ночь прошла без происшествий, а вот к утру следовало ждать гостей. И не факт, что дружелюбных. Солнце поднялось, а потом и вовсе встало в зенит. К ночной лёжке подбиралась процессия из 5 человек. Камуфляж, который был здесь самой распространенной формой одежды, оружие не менее 9 мм и какое-то неуловимое сходство у всех 5. Группа двигалась, профессионально прикрывая друг друга и проверяя местность. Ребята были явно тертыми. «Это он! Точно! Я его узнал!» — сказал один, потлатый, с автоматом в руках и арбалетом за спиной. «Он себя Роем звал! Точно он! И лицо тоже!» Все пятеро профессионально изучали здание, в котором вчера залег Рой и его люди. Один из проводников молчаливо кивнул, просто принимая к сведению. Двое принялись изучать здание через оптику прицела и мощный 20-кратный бинокль. Наблюдение длилось не меньше часа. «Там все пятеро», — наконец сказал один. «Рой этот на третьем этаже отлеживается. Рядом кто-то здоровый маячит. Должно быть тот самый квас, который ходит с ним хвостиком». «Лохи», — сказал второй. «Из чего Чало считал его крутым профессионалом? Даже людей нормально поставить не смог. На одной лестнице какой-то дебил с ружьем за спиной. Его через окно, как в телевизор, видно. Второй на первом этаже стоит, почти не двигается. И тоже оружие за спиной. Даже в руках не держат. Совсем лохи». «А еще один где?» — насторожился главный. «С ним было трое и квас». «Третий на крыше, слоняется по ней, как говно в проруби». «Не нравится мне все это», — протянул главный. «Как работаем?» «Как-как? Жопой об косяк!» — буркнул в ответ тот. «Я и Бук заляжем и постреляем. В один выстрел снимем тех, кто в подъезде. Потом Твиттер пойдет через подъезд и добьет их. А ты с этим...» — он кивнул на того, кто признал Роя. «Для надежности пойдете по другой лестнице. Пустой. Если третий заметается на крыше, мы успокоим его. Как зайдете, разберетесь сами и с квазом, и с этим Роем. Если что, мы вмешаемся. Через окна их хорошо видно». Вожак взял бинокль, осмотрел сам. «Не понимаю», — сказал он наконец, — «почему эти трое прячут свои лица? Голова перевязана, рука сломана и на перевязи. Понимаю. А зачем лицо заматывать косынкой? В ковбоев, что ли, играют?» «А не все ли равно?» — пожал плечами Бук. «Мы снайперы тертые, уложим всех!» Главарь кивнул, но продолжил хмуриться. «Пошли!» — скомандовал он. «Завалим его, хмель!» — спросил напарник главаря. — «Тебе же сказано сначала поговорить», — ответил тот. — «И держи ствол крепче. Ждать можно любого сюрприза». — «Да брось, хмель», — ответил его беспечный напарник. — «Я даже сам подстрелил его один раз». Хмель промолчал. Окружным путем они вошли в пустой подъезд. Хмель звериной чуйкой ощущал, что что-то было не так, но не мог понять, что. Рация на поясе заскрипела. «Я Хром», — проскрипела она. «Я и Бук сработаем через 3, 2, 1». Пах! Слитно хлопнули 2 выстрела. «Клиенты в подъезде готовы», — доложила рация. «Твиттер, можешь входить». «Я Твиттер», — ответил рация на общей волне. «Вхожу». «Вот и все», — сказал напарник Хмеля. «Больше рассказов о том, как он крут». Хмель, не отвечая, двинулся вверх, осматривая лестницу на наличие растяжек и выставив перед собой пистолет. Паф! «Клиент на крыше готов!» — сообщила рация. «Что у вас?» «Да все, Нур», — начал передавать второй стрелок. Голос резко оборвался. Хмель облизал губы и бегом двинулся наверх. Его напарник, побелев лицом, рванул следом. «Бук, что там у тебя?» — крикнула рация голосом Хрома. «Бук, ответь!» Тишина. «Я твиттер, все чи...» — раздалось в рации, и голос резко оборвался. Послышался какой-то шум, а затем хруст и треск помех. Хмель уже доставал из-за пояса осколочную гранату и вкручивал взрыватель, поняв, что дело нечисто. Внезапно дверь напротив них открылась, и здоровенный громила с завязанным лицом ринулся на них, даже не пытаясь воспользоваться пистолетами на поясе. «Тра-та-та!» — напарник выпустил очередь в громилу. Не добежав, тот рухнул на пол. «Черт!» — выругался Хмель. «Я гранату выронил!» Оба, не сговариваясь, ринулись в дверной проем, запирая за собой дверь. «Хмель! Хмель! Твиттер!» — надрывалась рация. «Что там у вас? Что там-то?» Голос оборвался на полуслове. Остался лишь треск помех. «А-а-а!» — раздался вопль из рации. «Это был твиттер», — сипло пробормотал Хмель. Человек на матрасе пошевелился, сделав попытку скинуть одеяло. За дверью рванула граната. «Да пацаны просто стебутся», — сказал бледный как мел напарник. «Поугарать решили». Все патроны расстрелял. «Пойду у этого кваза возьму пушку». Хмель не спешил подходить к человеку под одеялом. «Почему тут не стреляет? Чего ждет? Почему накрыт одеялом? Там что, фугас?» «Ну вот, пушка, что надо». Вернулся его недалекий напарник. «Ты чего стоишь? Проверил бы его. Твиттер. Хром. Бук. Ответьте». Тихо произнес он и уже для напарника добавил. «Ну-ка, постереги его». «Да чё?» Хмель не дослушал и метнулся к двери. Открыл. Мельком оценил следы взрыва и перевернул кваза на спину. Снял маску и чуть не заорал от ужаса и понимания ситуации. На него мертвыми глазами смотрел лотерейщик, которого кто-то одел в человеческую одежду и повесил за спину винтовку. Отбросив рацию, Хмель бросился бежать, но не вниз, а вверх по лестнице. «Привет!» — ожила рация. Последний из пятерки ошеломленно подобрал ее, глядя безумным взглядом. «Здорово, ребята!» — продолжила рация. «А с вами снова я. Вы меня не знаете, но я с вами. Это Рой. Ваш человек в подъезде мертв. Оба ваши снайпера мертвы. Хотя это и не поможет, но я вежливо попрошу. Положите оружие и подождите нас. Я хочу поговорить». «Как?» — заикаясь, спросил человек с пистолетом лотерейщика. «Хорош стебаться, пацаны». «Очень просто», — ответил рация. «Сними одеяло с моего тела в комнате, и все поймешь». Тот недоверчиво подошел к человеку под одеялом и рывком снял его. На него вытаращенными глазами уставился связанный пустыш с заткнутым ртом. Кляп мешал ему урчать, а веревки двигаться. «Ты просто дьявол! Как ты это сделал?» — завопил человек. «Не подходи!» «Очень просто», — отозвалась рация. «Еще один пункт моих исследований. Очень сильная инъекция барбитуратов для угнетения центральной нервной системы, чтобы они вели себя хорошо. Самым сложным оказалось их переодеть и выдать за нас, но вы купились. Спасибо, что пришли так быстро». «Нет, я не дамся!» — заорал тот. «Я убью тебя!» «Странно. Твой голос кажется мне знакомым», — произнесла рация. «Но не думаю, что у тебя получится. Я вхожу в подъезд. Не думай, что сможешь сбежать. Мои друзья караулят на лестницах». «Рой, сука!» «Я уже иду по лестнице». «Чтоб ты сдох, урод! Жалко, что ты не сдох там, на озере!» «О, привет, рыбак! Знал бы ты, как долго я тебя искал!» Проникновенно донеслось из рации. «Я уже поднимаюсь на этаж». Рыбак снял пистолет с предохранителя и направил в сторону двери. «Попробуй, сука, зайди. Пули все равно, кто ты и какие у тебя секреты. Перед пулей все равны, и неважно, насколько ты умен или хитер. Перед пулей ты просто кусок мяса, корова для убоя, и найдешь только свою смерть». Тишина. Рыбак ощутил, как пот катится по вискам, как вспотели ладони, как бьется сердце, как страх просто разрывает мозг. Рация снова ожила. «Что, сукин сын?» — не выдержал напряжения рыбак. «Говори!» «Я за твоей дверью», — отозвалась рация.